Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших встреч по разбору книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы уже дошли до 13 главы книги «Откровения» и говорим о том, что дракон, то есть дьявол, который рассвирепел на жену, церковь, которая родила младенца мужеского пола, это Христос, пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Прочими от семени ее, следовательно, это христиане, которые получили семя крещения и свидетельствуют о Христе в мире. Да, вот наступила эта брань, и вот следующая глава, она, конечно, вот посвящена этому. Ну, начнем ее читать. Первый стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Ну вот сразу начнем. «Из моря вышел зверь». Отчасти мы уже об этом говорили в образе, что выход из моря, море как символ бездны, символ хаоса. Вот вспомним, Римская империя вокруг Средиземного моря. И Средиземное море, вот, с одной стороны, это что-то такое, вот такая уникальная территория, где и необычайное видовое разнообразие. Вот, но с другой стороны, это довольно-таки большое морское пространство, в котором бывают штормы, бывают такой вот опасности очень большие для моряков. И поэтому для многих людей того времени море — это символ хаоса, откуда выходит зверь. Там были киты, акулы, естественно, которыми вот всегда приходилось иметь. То есть такая опасность исходила из моря. Вот этот зверь выходит из моря с 7 головами и 10 рогами. Вот. Ну, в древности сравнивали этого зверя с Римской империей, вот мы уже об этом говорили, она была языческая. Рим — город на 7 холмах. Это здесь вот такой образ известный. Вообще говорят, много городов на 7 холмах основано. Видимо, как-то это традиция очень древняя — найти 7 холмов и на них основать город. Видимо, люди так старались в свое время сделать. С одной стороны, Рим, вообще символ Рима тоже неоднозначный. Он помог христианству распространиться. Вот. Он для многих людей был основанием для порядка, для закона, основанием для благородства. Быть римлянам — это было очень благородно. Вот. Он сдерживал, какое-то зло явное сдерживал. Он объединял народы. То есть нельзя однозначно сказать вот про Рим, вот как культурный феномен, вот так если возьмем, что это только плохо, что это что-то такое беспросветное. Хотя, безусловно, для многих, и особенно для христиан древности, Рим, вот после того, как произошло гонение Нерона, и это Рим — это символ разврата, символ страсти, символ порока. Вот, и поэтому, конечно, 10 рогов его, это кто что говорит, что это 10 цезарей, которые были до Нерона, вот, которые так или иначе, начиная от Юлия Цезаря, который в принципе был благородным человеком, нравственным, и чем его смерть была связана с убийством, и чем дальше, тем все больше и больше нравственно деградировали от императора к императору, вот совершившись некоторым апогеем в Нероне, который вот в безумии спалил этот город, разрушил его и устроил первое гонение на христиан. И вот что здесь важно подчеркивать, что на головах, вот на головах у него имена богохульные. Вот, то есть это открытое противостояние Богу. Притом наглая клевета. Да? Да, да. Наглая клевета. Ну вот дальше мы читаем второй стих, подходим. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Вот мы видим, что дракон передает что-то зверю. Здесь вообще образ такого вот, что одно богоборчество, оно перетекает в другое, так или иначе. И поэтому, вот если мы возьмем, например, богоборчество нового времени, так называемый век просвещения, где они черпали силу? В той культуре, в культуре античности. Вот такой образ рождения одного из другого. Только здесь вот зверь, он становится еще более таким монстром становится. Барс, ноги как у медведя, пасть как у льва. Страшное чудовище. И вот эти диадемы использованы будут им, потому что он будет своей богоборную силу распоряжаться со властью царя на земле, да? То есть вот какое-то такое тоталитарное общество будет, видимо, образовано вновь. И не только. Видите, еще оно будет иметь отношение к какой-то религии, то есть как-то будет иметь религиозную какую-то составляющую всегда, или мистическую составляющую. Вот оно прикреплялось к дару первосвященника. Знак его избрания и посвящения. То есть это не просто головное украшение. Это украшение, которое говорит на какой-то религиозный статус его. То есть это всегда какая-то религия вместо христианской, вместо Бога. Религия Антихриста. Религия Антихриста. Вот, я думаю, ни для кого не секрет, что вот такие богоборческие направления в истории цивилизации. Там вот Гитлер, он себя считал, там, он тоже развивал эти и спиритические вещи, и оккультные науки практиковал, то есть явно было такое. И свастика у него известна, какой символ религиозный тоже, вот. И так далее. То есть мы можем увидеть во многих таких богоборческих. И большевизм. Да, и да. Гитлеризм в этом смысле. В этом плане, да, большевизм. Красный тоже. Дракон, и коричневый, можно так сказать. Можно, да? Так, да. Вот, даже это как-то описывается. Вот, даже сами оккультисты видят их такими. Там Даниил Андреев видел. То есть он сам обладал этим оккультным опытом. Вот, и, в принципе, написал искусительную книгу. Вот, но вот его представление, что все друг друга пожирает. Вот, то есть вот они внутри сами в этом живут и видят, как все это друг друга поедает, все эти цивилизации. Ну, зло действительно стремится к самоуничтожению, и тот, кто становится вот сотрудником этого зла, он невольно сам будет когда-то съеден, а сегодня он поглощает кого-то и думает, что он победил. Да, это очень хорошо описал Льюис в письмах Баламута, как в итоге поедается один без другим. Да. Вот это вот такая интересная тема, которая вот идет, как мы видим, из Откровения Иоанна Богослова. Вот. И здесь нужно понять, что когда вот мы видим такую борьбу за власть, постоянные интриги, постоянное предательство, подставы, еще что-то, когда мы это видим, наша задача не убояться. И вот здесь Откровение, вот подчеркнем, что в нем вот эти все две линии, они обязательно походят, они обязательно сопоставлены. Есть те, кто говорят на Бога хульно, которые друг с другом вот воюют, пытаются забрать власть и так далее. А есть другая линия, которая верою побеждают вот эти силы. Ну, идем дальше, мы сейчас это увидим. Вот. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Вот оно одно за другим повторяется. 42 месяца, это 3,5 года, или это время еще полвремени. Вот. Вот мы видим здесь вот этот момент. Здесь еще какой момент, что одна голова смертельно ранена, но исцеляется. Вот это так тоже такой образ того, что какие-то вещи, вот сейчас вот у нас там, в культуре, это в нашей мировой цивилизации, пытаются как-то понять, что будет, будет глобализация, или будет там какая-то третья мировая война, или еще что-то будет. Вот. И реально, вот в большинстве своем мы не способны какие-то эти вещи отследить, мы не способны проанализировать во многом. Потому что вот те мировые процессы, которые протекают, вот, они протекают по двум моментам. С одной стороны, Господь ведет все человечество и хочет, чтобы как можно больше людей спаслось. Это вот одна линия, линия провидения Божьего, линия тайны церкви. И вот ради этого Господь терпит все, что происходит. Вот. А вторая линия – это вот ну, такая борьба за власть, поедание друг друга. И вот в ней тоже происходят разные вещи, которые невозможно нам отследить, невозможно предусмотреть какие-то вещи. И поэтому, когда сейчас пытаются на этом строить какие-то размышления, конечно, это неразумно с точки зрения христианства, нерассудительно какие-то такие моменты особым образом подчеркивать. Здесь нужно быть аккуратными, осторожными и понимать, что вот допивают кого-то, вот сейчас есть там разные образы, там Америка, ислам, Китай, там какое-то противоборство происходит, как пойдет это дальше история Земли, что сделают с Россией, кто-то говорит, китайцы нас завоюют, кто-то говорит, Европа нас там что-то сделает, или Америка что-то сделает, будут навязывать демократические ценности. Вот. Здесь сказано, одна голова была смертельно ранена у дракона, вот, но потом почему-то исцелела. То есть мы не можем какие-то вещи осознать, понять и проговорить даже. Это действительно сложные вещи для понимания, для уразумения. Этому можно, вот как сказано, только дивиться каким-то вещам. Происходит. И почему это происходит? Политики спорят, там, социологи пытаются какие-то найти моменты, но мудрость заключается в том, что подлинную эту причину мы все равно не узнаем, потому что она в сердцах тех людей, которые выбирают либо жизнь с Богом, либо вот какую-то другую позицию в этой жизни, либо стараются как-то вот в этом мире найти власть, найти удовольствие и начинают служить вот этому зверю, начинают вступать с ним в сговор и отдавать ему свою власть. Но идем дальше. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо слышать, да слышит». Вот, вот это одно из самых трагичных, наверное, мест нашего апокалипсиса, что он ведет войну со святыми и побеждает их. Вот. Здесь, конечно, мы можем вспомнить, как происходило с Господом, что Господа распяли. Тоже он сказал, сейчас ваша власть, власть мы, и эта власть, казалось бы, побеждает, Господа распинают, ученики все разбегаются, и, казалось бы, дело Сына Божьего на земле не имеет смысла. И вот представьте, вот эти три дня, суббота великая, когда будет время от распятия до воскресения, это вот время, когда Господь по какой-то причине позволяет вот этому власти зверю, сатане, действовать и побеждать. И через это поклоняются все живущие на земле, которых имена не написаны. То есть, когда человек видит, что власть мы начинает действовать, он не может не определиться. Он определяется, либо он все-таки готов умереть за правду, за любовь, за Христа, даже за поверженного Христа, вот. Либо он поклоняется. Вот такая тайна беззакония дальше будет названа. То есть, видимо, это гонение на церковь, да, вот эта война со святыми, и мы должны растолковать, победить их. Вот мы видим, что внешне как бы Христос был побежден, но на самом деле оказался победителем. Эта победа над святыми, она тоже будет иметь чисто внешний характер. Почему? Потому что они вынуждены будут сесть в тюрьму, да, внешне там подчиниться, да, вот их будут преследовать, убегут, спрячутся. А внутренне-то они, конечно, Антихристу не поклонятся, да, а поклонятся те, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. То есть вот этого поклонения, признания вместо Христа, Антихриста не будет, святые этого не сделают. Да, ну вот так же, как у нас было в нашей истории, во времена новомучеников и исповедников российских, три епископа всего осталось, которые как-то поддерживали и жизнь церкви, и очень маленькое количество приходов. Но все равно вот это литургическое преемство было сохранено, И все равно народ ходил в храм и крестился, и церковь выжила, несмотря ни на что. Хотя внешне была победа, как бы, вот, все уже. Еще чуть-чуть бы могли полностью искоренить, все вырвать с корнем. Угу. Но что-то вот не давало им до конца это сделать. Вот 37-й год, и в начале 18-й год, когда было время гонений, когда пытались, и много священства погибло. Вроде внешняя победа была, потом раз во время Великой Отечественной войны церковь восстала как из пепла и преодолела все. Танковые колонны собирали церковные люди. Вот мы видим, вроде убивали, как пишет апостол Павел, все считают нас умершими, но вот мы живы. Поэтому, конечно, победить их, это не значит, что победить морально. Сломить духовно, да? Да, победить морально, сломить духовно, да. И он ведь будет вместо Христа, главная его цель, чтобы ему поклонились, обожествили. Да, вот, да, вот этого не будет как раз. Будут люди, которые сохранят трезвый образ мысли и верность Христу. Вот. Ну, читаем дальше, да. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь терпение и вера святых». Да, интересно, что знаменитая пословица, да, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да, она идет отсюда. Она идет отсюда. Александр Невский просто вот так вот перефразировал, выразил смысл в более короткой и лаконичной форме. Совершенно верно, он выразил на языке народа, кто к нам. То есть здесь применение этого всего к нашей жизни, культуре. Это действительно удивительно. Терпение и вера святых. Действительно, как жил Александр Невский, раз мы его вспомнили, это терпение его, прежде всего, на поле битвы, когда надо было, он брал меч, защищал наше отечество. Когда меч был неуместен, он шел и с помощью мужества, смирения достигал. В орде у татаро-монголов он совершенно другими средствами достигал победы, достигал результата, когда он терпел, смирялся, не говорил гордо, не говорил, вот, может быть, резко, находил правильные слова, чтобы не вызвать гнев хана. Вот. И таким образом смог сохранить нашу страну, нашу Россию. Вот терпение и вера святых. Оно помогает поставить все на свои места. Вот это важный момент, потому что видеть черное черным, а белое белым, как это сложно. Как вот, особенно наше время подмен манипуляции. И манипуляций. Так часто показывают черное белым, а белое черным, что просто диву даешься. И здесь мы не будем много комментировать, потому что человек непросвещенный, невооруженный специальным знанием, специальным, профессиональным, он просто не в состоянии сейчас разбираться в этом. Да, да. Это касается истории, и социологии, и богословия, богословия, и предания православного нашего. И предания, то есть многих-многих вещей. Очень легко сейчас какие-то вещи вот белые видеть белыми, черные черными. Это одно из самых... Это, собственно говоря, это то, что может привести к святости, то, что приводит к Богу. Но мы об этом говорили еще неоднократно. Ну вот 11 стих, идем дальше. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые было дано ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему вложить дух в образ зверя. Образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Итак, вот очень трудное и страшные слова апокалипсиса, да, и прежде всего, вот читая с 11 стиха, мы должны разобраться, второй зверь, первый зверь, здесь говорится о некоем пособнике антихриста, о лжепророке, Это тоже зверь, по-гречески он так и назван, Фирион. И его наименование, вот этого слова Фирион, означает, что это зверь, у которого вот как-то по-особому даже выделено проявляется его звериная сущность. Вот как у диких зверей, таких вот шакал, гиена, тигр. Но он уже изображается в апокалипсисе выходящим не из моря, а выходящим из земли. Это, видимо, значит, что все его цели, чувства, мысли, они из земного характера, полностью заземленные, вот такое скотоподобное существо. Да, здесь мы видим, что происхождение этих зверей, оно действительно связано с некоторыми стихиями. Вот. Морская стихия, потом стихия земли. И здесь, конечно, мы должны вспомнить, что вот стихия земли, когда основные боги были боги плодородия. Боги плодородия — это были наиболее, наверное, такие развращенные культы, связанные с поклонением этим богам. И это было повсеместно, потому что вот зверь, который исходит из земли и который связан с тем, что земля дает и питает человека, и вот поклонение этому, вот этот культ потребления, культ наживы, культ материального всего, вот это, собственно говоря, и есть вот этот образ. Потом он связан с образом Вавилона, блудницы. То есть то, что похищает у человека его смысл. Когда человек начинает видеть смысл только в материальном наслаждении. Вспомним, что Рим в данном случае, это одно из его таких распространенных, как бы сейчас сказали, слоганов. Это хлеба и зрелищ. Все мы помним. Вот это хлеба и зрелищ — это одно из таких моментов земных, то есть то, что вот зверь выходит из земли. Ему дана власть, знамени и чудес, чтобы, предшествуя Антихристу, приготовить ему погибельный путь. То есть это, видимо, будет вот какой-то чудотворец, который силой слова, силой чудес, силой знамений будет распространять вот это безбожие и крайнее нечестие. Притом сказано, что он будет ради обольщения людей творить вот такие чудеса. Сможет снизпустить огонь с неба, снизводить огонь с неба. Ему дано будет вложить дух в образ зверя, то есть в Антихриста, чтобы образ зверя говорил и действовал. Что вот это за чудеса и откуда такая сила будет у этого лжепророка, который вот сможет даже, видите, как вложить в дух в образ зверя. Ну да, чтобы он казался живым. То есть и это... не казался столь звериным, видимо, да? Ну да, то есть, какая-то. Да, здесь мы знаем, что одно из свойств сатаны, дьявола, это умение маскировки. Там, как нам сказал апостол Павел, что сатана и принимает образ ангела света, чтобы прелестить избранных. Недаром сказано, что у него два рога, подобно агнчим. То есть, по изъяснению вот Андрея Кесарийского, это как раз маскировка. То есть он, несмотря на то, что он дракон, будет маскироваться под овцу, то есть под кроткого пастыря, который ведет свое стадо, казалось бы, для спасения, а на самом деле это будет волк по овечьей шкуре. Ну, мы знаем, что здесь огонь нисходит с неба на землю. Это здесь два момента. Вот. Вспомним эпизод, связанный с казнями египетскими. Там Моисей делал чудеса именем Божьим, но противились ему фараон и жрецы. Его жрецы, как их звали-то, и они, и Иамври. Вот, у апостола Павла про это проговаривается, что и они, и Иамври, они противились Моисею. И, конечно, в данном случае они тоже смогли чудеса какие-то повторить. Вот. Три первых чуда они повторили. То есть со змеями там и так далее. С лягушками, да, с жабами, с Нилом, с водой. Вот. То есть вот это чародейство, обращение к темной духовной силе, оно дает человеку какие-то, конечно, силы, оно дает человеку какие-то возможности, умение заворожить людей, умение их обольстить. И здесь мы можем прийти к тому, что сам Господь это отверг. Вспомним его искушение. В пустыне. В пустыне, да. Покажи чудо народу, заворожи их. Вот. Сатана это умеет, он даже ему показывает образы храма. Он вот, пытался заворожить. Да, сам пытался заворожить Сына Божьего, или Сына Человеческого, увидев его. И, конечно, вот когда он понял, кто перед ним, что Господь отверг все его искушения, смог преодолеть полностью их, он отошел от него до времени. Здесь то же самое, то есть он продолжает это делать и продолжает обольщать с помощью дешевых фокусов, с помощью различных чар, которые наводят, которые сами по себе есть иллюзии, наваждения. Вот. Природа их разная может быть, слово говоря. Где-то может быть и какая-то духовная природа, где-то там какой-нибудь массовый психоз, массовый гипноз. Вот. Где-то это фокусы, иллюзорные видения. Да. Это все уже было, да? А где-то это компьютерная графика, может быть. Тоже сейчас настолько это все заворожено, все человечество вот этим вот спецэффектами. И сейчас спецэффекты — это символ такого вот особого искусства стало. То есть если нет спецэффектов, то уже скучно, скучно, неинтересно, несовременно. Несовременно, да. Вот. А спецэффекты, они помогают там и огонь извести, там чего только не происходит в этих блокбастерах. Вот. Но, как правило, по форме они очень упрощают, там нет глубины. Чем грешит в основном Голливуд, если взять его как вот такой вот цитадель современного такого искусства, если можно его назвать искусством, да, вот эта цитадель, она вот грешит тебе, прежде всего, таким упрощением. Но зато эффектно, но зато оно впечатляет людей. Но глубины очень мало. Очень-очень мало таких фильмов, которые именно цепляют на некоторой глубине, которые требуют, чтобы человек их настолько глубоко прожил, чтобы возвращался к этому, и что эти фильмы приводят человека к покаянию. Вот тоже один из таких образов зверя, который сейчас обольщает очень многих людей. И это целая империя. Бюджеты этих фильмов, они умопомрачительны. Иногда они больше, чем бюджет какой-нибудь маленькой страны или маленького города. И посмотрите, если мы посмотрим на образы героев этих фильмов, то уже можно сказать, что апокалипсис совершается. Потому что убийства, да, вампиры, драконы, да, вся вот эта символика, зверь, она уже в них преобладает. И в мультиках, и в компьютерных играх. То есть вот образы. Да, сколько монстров там всяких. Да. И наверняка можно найти этот образ барса с головой, с телом барса, пасть льва, угу, ноги как у медведя. Посмотреть эти фильмы, посмотреть компьютерные игры, и вот один в один можно найти образ отсюда. Да, то есть люди и не испугаются, потому что будет соответствующая подготовка, и те образы искусства, которые будут предшествовать Антихристу, видимо, в нескольких уже поколениях, они будут готовить сознание, восприятие людей к тому, чтобы они не испугались. Припудренная тварь, да, совершенно безобразная, зверь, она не вызовет ни у кого ужаса. Да, да. Почему? Да. Потому что люди будут обольщены. Будут говорить, это вот мило. Дьявольской символикой. Это мило, это оригинально. Вот, это мило, это оригинально, это вот необычно. Это новое слово в искусстве. И так далее, да. Вот, да, то есть, что было раньше, то что сейчас, они какие-то вещи, история повторяется. Вот, что дракон дает силу зверю, вот эти вещи, они постоянно подпитываются вот теми злыми смыслами, теми ложными путями. И вот об этом, конечно, эта книга. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вот. Что значит вложить дух в образ зверя? Что это действительно некоторый образ, и он будет действовать и говорить на земле. То есть это будет некоторое духовное явление, как мы уже говорили сегодня, что вот религиозный момент, то есть будет создана своя религия, какая-то своя культура, конечно, в кавычках все, да, культура как поклонение этому образу. Вот это очень важный момент, что это не просто вот принял, не принял, это целое как бы создание каких-то особых моментах в области культуры, в области нашей жизни, в области искусства, там, в области быта, когда человек начинает быть зависимым от этого, начинает жаждать этого. И вот вхождение в этот образ, вот в этот дух, это, конечно, является страшным. Я как только один пример приведу, что вот сегодня кто не занимается шопингом, например, кто не ходит по магазинам и не покупает, не соответствует определенному стилю жизни или уровню жизни, он уже не может быть принят в какие-то другие светские круги или в какую-то группу. Такие вот моменты очень распространены в нашей жизни, к сожалению. И это действительно вкладывается дух, это целый дух эпохи сейчас. Сейчас вот наш дух эпохи, нашего времени, когда строятся развлекательные центры, строятся вот эти необычайно большие потребительские центры, и внутри них это целая жизнь внутри них. И там особый дух в этом, в этих центрах. Вот вам подмена образа жизни, во главе которой стоит Бог и культ, да, и культура. Да, да, да. И вот замена этой культуры. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы начали говорить о 13 главе и продолжим в следующую субботу, разберем учение о печати Антихриста, да, потому что вот результатом всех этих манипуляций и обольщения людей будет признание Антихриста божеством, и он запечатает всех верных. Это будет вот такая дьявольская карикатура, начертание. Это будет такая дьявольская карикатура подражания, да, это будет подражание Христу, так же как вот мы все миропомазаны, так и он своих верных запечатлит особой печатью. И мы поговорим об этом в следующий раз. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.